каковы мои шансы?» Я слышал, как он тяжело вздохнул. «Не очень обнадеживающее. Существует так называемый фактор предпочтения материнской опеки. Вам понятен смысл данного термина?» «Нет». «Это означает, что в 99 случаях из 100 отец проигрывает». «Но это же несправедливо. После развода опеку над ребенком передают в основном матери. Считается, что закон заботится о благополучии ребенка. На самом же деле закон просто потакает желанием матери. Чувствуете разницу? Закон не столько заботится о ребенке, сколько о матери. Если ваша бывшая жена сумеет убедить суд, что она не собирается лишать вас контакта с ребенком и что благополучие ребенка не пострадает от перемены места жительства, тогда она сможет увести его, куда пожелает. А теперь позвольте мне кое-что сообщить вам из своего личного опыта. Со мной случилось именно так. Он взял со стола фотографию, внимательно смотрел на нее некоторое время и поставил на место, повернув ко мне. Я увидел двух улыбающихся девочек, которые оказались навсегда потерянными для их отца. Тогда не остается никакой надежды. Надежда есть всегда, мистер Сильвер. Вы можете придержать согласие, и мы подадим на получение распоряжение на контакт. По крайней мере, это немного затормозит ее. Отправим ее в аэропорт окружным путем. Кто знает, может быть, это даже остановит ее, и она никуда не поедет. А в контактном распоряжении будет указано, что я могу общаться с ребенком. Она не может препятствовать нашим встречам с Пэтом. «Не совсем так. Вы будете названы как лицо, которому предоставляется контакт». «Названное лицо. Когда-то я был отцом. Теперь я уже названное лицо». «В нашем обществе широко известно понятие «отсутствующий отец», мистер Сильвер. Не так уж часто приходится слышать о порядочных отцах, которым по прихоти судьи отказано в общении с ребенком. Я много раз был свидетелем, как отцы ломались после того, как теряли контакт со своими детьми. Ломались в прямом смысле этого слова. Получали нервные срывы, инфаркты. У них подскакивало давление, в результате чего происходил инсульт, совершали самоубийство, становились алкоголиками. Это мужчины, которых убил факт потери контакта с детьми. Мужчины, которые ничего плохого не сделали в жизни. Но я-то сделал. Что именно? Кое-что плохое. Я не похож на этих мужчин. Мой первый брак распался по моей вине. В чем именно заключалась ваша вина? Наш развод, распад нашего брака — это моя вина. Я переспал на стороне. Мой адвокат громко расхохотался. «Мистер Сильвер, Гарри, это не имеет к делу никакого отношения. Вам совсем не обязательно сохранять верность своей жене. Господи, что творится в нашей стране?» Его лицо опять приняло серьезное выражение. «Мистер Сильвер, вам придется обдумать еще кое-что. И это самое важное. В чем дело? Вы должны спросить себя, а что ты будешь делать, если выиграешь?» «Но это же хорошо. В этом нет ничего плохого. Если я выиграю, то Пэт останется в стране, и у Джины не будет другого выбора. Мы ведь Этого добиваемся, да?»